Глава 35. Восстановление. Миллионы километров пространства сгладили, приглушили шум и волнение на Земле. Экипаж Леонова с большим интересом, но несколько отстраненно наблюдал за дебатами в ООН, смотрел интервью с выдающимися учеными, выслушивал теоретизирование комментаторов и прозаические, но резко противоречивые рассказы контактеров с НЛО. Они не могли ничего добавить к общей суматохе, так как не наблюдали больше никаких контактов никакого рода. Загадка, она же «Большой брат», оставалась все так же совершенно безучастной к их присутствию, как и раньше. И в этом заключалась глубокая ирония. Они проделали долгий путь от Земли к Юпитеру, чтобы раскрыть ее тайну. А теперь ответ, похоже, следовало искать в точке отправления. Впервые в жизни они возблагодарили свет за его низкую скорость. Двухчасовая задержка делала невозможными живые интервью по каналу «Земля-Юпитер». И все равно СМИ преследовали Флойда просьбами так настойчиво, что он в конце концов забастовал. Ничего нового он сказать не мог, а все остальное уже повторил по меньшей мере раз 10. И кроме того, работы у всех было не в проворот. Нужно было подготовить Леонова к длинному пути домой, чтобы отбыть сразу же, как только откроется стартовое окно. Сроки совсем не были жесткими. Задержись они на лишний месяц, ну, от этого путешествия не стало бы намного дольше. Чандра, Керноу и Флойд этого даже не заметили бы. Им все равно предстояло проспать весь путь в сторону солнца. Но все остальные были серьезно настроены улететь сразу же, как только позволят законы небесной механики. Дискавери все еще создавал множество проблем. Топлива на корабле едва хватало для возвращения на Землю, даже если он отчалит гораздо позже Леонова и полетит по траектории минимальных энергозатрат, что займет почти 3 года. И даже это станет возможным только если ЭАЛ будет надежно запрограммирован на управление полетом без вмешательства человека, только под удаленным наблюдением. Без его помощи Дискавери снова придется бросить. Удивительно интересно и крайне трогательно было наблюдать, как постепенно восстанавливается личность Эала, от слабоумного ребенка к озадаченному юноше, а через некоторое время и к слегка высокомерному взрослому. Да, Флойду было известно, что такие антропоморфные суждения очень обманчивы, но от них было никак не отделаться. Время от времени он чувствовал во всей этой ситуации что-то навязчиво знакомое. Как часто он смотрел драмы, где многомудрые преемники легендарного Зигмунда Фрейда приводили в чувство неуравновешенную молодежь. Примерно такая же история разыгрывалась здесь, под сенью Юпитера. Электронный психоанализ шел со скоростью, совершенно недоступной человеку. Программы диагностики и восстановления неслись по цепям ЭАЛа миллиардами бит в секунду, обнаруживая возможные неполадки и устраняя их. Большая часть этих программ была отлажена заранее на двойнике ЭАЛа, САЛе, но все же невозможность диалога между двумя компьютерами в реальном времени была серьезной помехой. Порой требовалось перепроверить какой-нибудь критический шаг лечения на Земле, и тогда целые часы уходили впустую. Несмотря на все усилия Чандры, до полного восстановления компьютера было еще далеко. Эал продолжал проявлять многочисленные идиосинкразии и нервные тики. Иногда он игнорировал сказанное, хотя ввод с клавиатуры всегда принимал от любого, а его обратные реакции были еще более эксцентричны. Иногда он давал ответы вслух, но не выводил на экран. В другое время мог выполнять то и другое, но не печатал текст на бумаге. Никаких извинений или объяснений при этом он не давал. Даже упрямо непробиваемого «я бы предпочел отказаться» в духе аутичного мелвилловского писца Бартлби. Правда, открытого неповиновения он не проявлял. Скорее, просто действовал неохотно, через силу и только в рамках определенного круга задач. Со временем всегда можно было добиться его сотрудничества, разговорить и прогнать его хандру, как метко назвал это Керноу. Неудивительно, что доктор Чандра начал нервничать. Как-то раз, когда Макс Брайловский безо всяких задних мыслей вспомнил старую газетную утку, он чуть не вышел из себя. «Доктор Чандра, а правда, что вы выбрали имя Эал, чтобы быть на одну букву ближе к началу алфавита, чем IBM?» «Полная чушь. Половина из нас работала в IBM, и мы пытались опровергнуть эту глупость многие годы. Я думал, что к настоящему времени любому культурному человеку должно быть известно, что EAL означает эвристически программируемый алгоритмический компьютер». Позже Макс клялся, что явственно слышал заглавные буквы. По личному мнению Флойда, шансы на то, что Discovery благополучно долетит до Земли, были 1 к 50. И тут к нему явился доктор Чандра с необычным предложением. «Доктор Флойд, могу ли я поговорить с вами?» Даже после недель совместной жизни и работы Чандра по-прежнему держался официально. И не только с Флойдом, но и со всем экипажем. Даже к Дженни, любимице команды, он обращался не иначе, как мэм. «Конечно, доктор. А что случилось?» «Я почти закончил программирование 6 различных вариантов гомоновской орбиты возвращения к Земле. 5 из них успешно рассчитаны, и проблем не предвидится». «Замечательно. Думаю, что никто больше на Земле... Нет, во всей Солнечной системе. Не смог бы этого сделать». «Спасибо. Однако вы, как и я, знаете, что составить программу на все случаи жизни невозможно. Эал может и будет работать безупречно и справиться с любой непредвиденной ситуацией. Но в случае самых тривиальных поломок, которые легко исправить отверткой, обрыв провода, заевший переключатель, он будет совершенно беспомощен и прекратит выполнение программы полета». «Разумеется, вы совершенно правы. Я тоже об этом думал. Но что мы можем поделать?» «Ну, на самом деле это очень просто. Я мог бы остаться на Discovery». Вначале Флойд подумал, что Чандра сошел с ума. Но по зрелым размышлениям, может быть, и нет. Действительно, присутствие на борту человека, самого универсального и совершенного устройства для обнаружения и устранения проблем, могло бы оказаться решающим для успеха длительного полета Discovery к Земле. Но и доводы против обескураживали. «Интересная мысль», — осторожно начал Флойд. «Я, безусловно, ценю ваше рвение, но обо всех ли возможных проблемах вы подумали?» Глупо было и спрашивать. Ответы на все возможные вопросы Чандра наверняка приготовил заранее и не замедлит их изложить. «Вы будете совсем один больше 3 лет. А если с вами что-нибудь случится, что если вы заболеете?» «К этому риску я готов. А еда, вода? На Леонове недостаточно запасов, чтобы поделиться с вами. Я проверил систему рециркуляции Discovery. Ее можно запустить без особых усилий. Кроме того, мы, индийцы, можем довольствоваться весьма малым». Не в обычае Чандры было вспоминать о своем происхождении и вообще рассказывать хоть что-то о себе. Единственным случаем, который помнил Флойд, была его исповедь. Но он даже не подумал усомниться в словах Чандры. Керноу однажды заметил, что такое телосложение достигается, только если предки этого человека столетиями жили на голодном пайке. Это прозвучало, будто одна из самых ядовитых его шуток, но сказано было без ехидства и даже с сочувствием. Хотя, естественно, не в присутствии Чандры. «Хорошо, у нас есть несколько недель, чтобы принять решение. Я обдумаю этот вопрос и поговорю с Вашингтоном». «Спасибо. Вы не возражаете, если я начну готовиться?» Нет, конечно, нет, если это не будет нарушать нашу программу. Но помните, окончательное решение за центром управления полетом. «А я точно знаю, что скажет центр», — подумал Флойд. «Ожидать, что человек способен прожить 3 года в космосе совсем один — чистое безумие». Но, с другой стороны, Чандра всегда был один.